Матерь Агни-йоги. Хаос пытается врываться в сознание и нарушить его строй, потому и так трудно сосредоточивать мысли на определенном предмете. Метется дух человеческий под волнами хаоса. Всякое разрушение, всякая дисгармония, всякое проявление тьмы указывают на вторжение хаоса. Сам хаос настолько далек от осознания, что невозможно осилить его. Но против разрушения, распущенности, разнузданности, неистовства тьмы и всех проявлений сил темных можно бороться сознательно, удерживая всеми силами духа связь с Учителем Света. Только так можно пережить это трудное время.